Иван Иванович подошел к воротам, загремел щеколдой. Изнутри поднялся собачий лай, но разношерстная стая скоро побежала, помахивая хвостами, назад, увидевши, что это было знакомое лицо. Баба встретила его поклоном и, зазевавшись, стала на одном месте. Перед домом охорашивалось крылечко с навесом на двух дубовых столбах, ненадежная защита от солнца, которое в это время в Малороссии не любит шутить и обливает пешехода с ног до головы жарким потом. Из этого можно было видеть, как сильно было желание у Ивана Ивановича приобрести необходимую вещь, когда он решился выйти в такую пору, изменив даже своему всегдашнему обыкновению прогуливаться только вечером. Комната, в которую вступил Иван Иванович, была совершенно темна, потому что ставни были закрыты, и солнечный луч, проходя в дыру, сделанную в ставни, принял радужный цвет и, ударяясь в противостоящую стену, рисовал на ней пестрый ландшафт из очеретенных крыш, дерев, развешанного на дворе платья, все только в обращенном виде. От этого всей комнате сообщался какой-то чудный полусвет. — Помоги Бог! — сказал Иван Иванович. — А, здравствуйте, Иван Иванович! — ответил голос из угла комнаты. Тогда только Иван Иванович заметил Ивана Никифоровича, лежащего на разосланном на полу ковре. — Извините, что я перед вами в натуре. Иван Никифорович лежал безо всего, даже без рубашки. — Ничего, ничего. — Почивали ли вы сегодня, Иван Никифорович? — Почивал. — А вы почивали, Иван Иванович? — Почивал. — Так вы теперь и встали? — Я теперь встал. Христос с вами, Иван Никифорович. Как можно спать до сих пор? Я только что приехал из хутора. Прекрасные жито по дороге. О, восхитительные! И сено такое рослое, мягкое, злачное. — Гарпина! — закричал Иван Никифорович. — Принеси Ивану Ивановичу водки да пирогов со сметаною. — Хорошее время сегодня. — О, не хвалите, не хвалите, Иван Иванович, чтоб его черт взял, некуда деваться от жару. — Вот. Так и нужно помянуть черта. Эй, Иван Никифорович, вы вспомните мое слово, да будет уже поздно. Достанется вам на том свете за богопротивные слова. Чем же я обидел вас, Иван Иванович? Я не тронул ни отца, ни матери вашей. Не знаю, чем я вас обидел. Ну, полно уже, полно, Иван Никифорович. Ей-богу, я не обидел вас, Иван Иванович. Странно, что перепела до сих пор не идут под дудочку. Как вы себе хотите, думайте, что вам угодно, только я вас не обидел ничем. Не знаю, отчего они не идут, — говорил Иван Иванович, как бы не слушая Ивана Никифоровича. Время ли не приспело еще? Только время кажется такое, какое нужно. Вы говорите, что жито хорошие? О, восхитительные жито, восхитительные. За сим последовало молчание. Что это вы, Иван Никифорович, платье развешиваете? Наконец сказал Иван Иванович. Да, прекрасное, почти новое платье загноила проклятая баба. Теперь проветриваю, сукно тонкое. Превосходные, только вывороти, и можно снова носить. Мне там понравилась одна вещица, Иван Никифорович. Какая? Скажите, пожалуйста, на что вам это ружье, что выставлено выветривать вместе с платьем? Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, что вы будете с ним делать? Ведь оно вам не нужно. Как не нужно? А случится стрелять? Господь с вами, Иван Никифорович, когда же вы будете стрелять? разве по второму пришествии? Вы, сколько я знаю, и другие запомнят, ни одной еще качки не убили. Да и ваша натура не так уже Господом Богом устроена, чтоб стрелять. Вы имеете осанку и фигуру важную. Как же вам таскаться по болотам, когда ваше платье, которое не во всякой речи прилично назвать по имени, проветривается и теперь еще? Что ж тогда? Нет, вам нужно иметь покой, отдохновение. Иван Иванович, как упомянуто выше, необыкновенно живописно говорил, когда нужно было убеждать кого. Как он говорил, Боже, как он говорил! Да, так вам нужны приличные поступки. Послушайте, отдайте его мне. Как можно? Это ружье дорогое. Таких ружьев теперь не сыщете нигде. Я еще, как собирался в милицию, купил его у Турчина. А теперь бы то так вдруг и отдать его. Как можно? Это вещь необходимая. На что же она необходимая? Как на что? А когда нападут на дом разбойники, еще бы не необходимая. Слава тебе, Господи! Теперь я спокоен и не боюсь никого. От чего? От того, что я знаю, что у меня стоит в каморе ружье. Хорошее ружье. Да у него, Иван Никифорович, замок испорчен. Что испорчен? А можно починить. Нужно только смазать конопляным маслом, чтобы не ржавел. Из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу дружественного ко мне расположения. Вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни? Как же это вы говорите, Иван Иванович, что я вам не оказываю никакой приязни? Как вам не совестно? Ваши валы пасутся на моей степи, и я ни разу не занимал их. Когда едете в Полтаву, всегда просите у меня повозки. И что ж, разве я отказал когда? Ребятишки ваши перелезают через плетень в мой двор, играют с моими собаками, я ничего не говорю. Пусть себе играют, лишь бы ничего не трогали. Пусть себе играют. Когда не хотите подарить, так, пожалуй, поменяемся. Что же вы дадите мне за него? При этом Иван Никифорович облокотился на руку и поглядел на Ивана Ивановича. — Я вам дам за него бурую свинью, ту самую, что я откормил в сажу. Славная свинья. Увидите, если на следующий год она не наведет вам поросят. — Я не знаю, как вы, Иван Иванович, можете это говорить. На что мне свинья ваша? Разве черту поминки делать? Опять без черта таки нельзя обойтись. Ох, грех вам, ей-богу, грех, Иван Никифорович. Ну как же вы в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье, черт знает что такое, свинью? Отчего же она черт знает что такое, Иван Никифорович? Ну как же, вы бы сами посудили хорошенько. Это таки ружье, вещь известная. А то, черт знает, что такое, свинья. Если бы не вы говорили, я бы мог это принять в обидную для себя сторону. Что ж нехорошего заметили вы в свинье? За кого ж в самом деле вы принимаете меня? Чтобы я свинью... Садитесь, садитесь. Не буду уже. Пусть вам останется ваше ружье. Пускай себе сгниет и перержавеет, стоя в углу в каморе. Не хочу больше говорить о нем. После этого последовало молчание. Говорят, — начал Иван Иванович, — что три короля объявили войну царю нашему. Да, говорил мне Петр Федорович. Что же это за война? И от чего она? Ну, наверное, не можно сказать, Иван Никифорович, за что она. Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру. — О, вишь, дурни, чего захотели, — произнес Иван Никифорович, приподнявши голову. — Вот видите, а царь наш и объявил им за то войну. — Нет, — говорит, — примите вы сами веру Христову. — Что ж, ведь наши побьют их, Иван Иванович. — О, побьют, побьют. — Так не хотите, Иван Никифорович, менять ружьеца? — Мне странно, Иван Иванович, вы, кажется, человек, известный ученостью, а говорите, как недоросль. Чтобы я за дурак такой... — Садитесь, садитесь, бог с ним, пусть оно себя окалеет. Не буду больше говорить. В это время принесли закуску. Иван Иванович выпил рюмку и закусил пирогом с сметаною. Слушайте, Иван Никифорович, я вам дам, кроме свиньи, еще 2 мешка овса. Ведь овса вы не сеяли. Этот год все равно вам нужно будет покупать овес. Ей-богу, Иван Иванович! С вами говорить нужно, гороху наевшись. Это еще ничего. Иван Никифорович не такие фразы отпускает. Где видано, чтобы кто ружье променял на 2 мешка овса? Небось, бекеши своей не поставите. Но вы позабыли, Иван Никифорович, что я и свинью еще даю вам. Как? 2 мешка овса и свинью за ружье? Да что ж, разве мало? За ружье? Конечно, за ружье. 2 мешка за ружье? 2 мешка не пустых, а с овсом. А свинью позабыли? Поцелуйтесь своей свиньей. А коли не хотите, так с чертом.